Прочитаем из Евангелия от Марка, 9 главы, 43 стиха. «И если соблазняет себя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть уверенным в гиенну в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть уверенным в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Путь лежит мой долиной смертной тени, я мой дом моим спасителем храни. Он сказал, не бросит он меня одни, Божий злом поддержит он своим. Да, долиной смертной тени я иду, да, долиной смертной тени я иду. Да, пойду я долиной смертной тени, я пойду за ним, пусть он идет вперед. Гиенна. Это страшное слово встречается в Новом Завете 12 раз. Причем 11 раз употреблено Господом Иисусом для предостережения людям, чтобы они не попали в место, где червь их не умирает и огонь не угасает. Почти все толкователи Библии соглашаются с тем, что это слово является своеобразной передачей еврейских слов. Гиенном или Ге-бен-Гинном, долина Еномова или долина сыновей Еномовых. В древних арамейских, еврейских и греческих рукописях не было заглавных букв для имен собственных. Долина Еномова упоминается у Иисуса Навина в 15 и 18 главах как граница между пределами колена Иудина и колена Вениаминова. В этой долине нечестивые цари иудейские, Ахаз и Манассия, совершали курения и проводили сыновей своих через огонь. Проводить через огонь – это мягкое описание хуже, чем зверского культа, когда отец приносил в жертву идолу своего сына или дочь. Через пророка Иеремию Бог осуждал иудеев, что они устроили тофет в долине сынов Еномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне. Иеремия 7:31. Там было устроено капище Ваалу, и стоял истукан Молоха. Еврейские раввины говорят, что в долине Еномовой, на месте Тофет, находился большой медный истукан Молоха с бычачьей головою и протянутыми человеческими руками. Когда отец приносил сына или дочь, внутри пустого истукана разжигался огонь, идол раскалялся, и в его раскрытые ладони клали невинную жертву. Для заглушения крика и стонов жертвы жрецы пели песни и колотили в барабаны. Слово «тофет» означает «горение», ибо там постоянно горел огонь для сожжения новых жертв. Пророк Исаия употребил слово «тофет» как прообраз будущего места горения для всех нечестивцев. Исаия 30:33. Благочестивый царь Иосия около 620 года до Рождества Христова очистил Иудею от языческих обычаев, осквернил он Тофет, что на долине сыновей Еномовых, чтобы никто не проводил сына своего или дочери своей через огонь Молоху. Сказано в Иосии в 4 Царств 23:10. Де Кимихи, еврейский ученый-толкователь Библии, живший в конце 12 и начале 13 века по Рождеству Христовому, написал, что это осквернение проявилось в том, что царь Иосия сделал долину Еномову свалочным местом, куда вывозили из Иерусалима всякие нечистоты, отбросы, трупы животных и тела непогребенных преступников. Все это там сжигалось, и огонь горел постоянно. По этой причине название Геном, долина Еномова, стало как бы предзнаменованием того места, куда будут выброшены все, негодные для Царствия Божия, но где они будут гореть постоянно и не сгорят. Для передачи этого понятия или верования, а равно и для названия этого места, в греческом тексте Нового Завета употреблено слово «гиенна». И в таком же написании и значении это слово пишется и в славянской, и в русской Библии. Господь Иисус не опроверг этого верования, а как бы поддержал таковое своим предупреждением, что виновные в духовном убийстве человека подлежат гиенне огненной, и что лучше человеку быть слепым, хромым или безруким, нежели попасть в гиенну. Вникнем в Христово предупреждение. Огонь вечный уготован дьяволу и ангелам его, как об этом определенно сказал Господь Иисус в конце своей беседы о последних событиях. Матфея 25:42. В этот огонь попадут и все те, которые не проявили никакого сострадания к ближним. Не избегнут гиенны и те из книжников и фарисеев, которые имели вид благочестия, а были жестоки к вдовам и сиротам. Матфея 23:32. В гиенне будут мучиться те, которые не слушались голоса Божия, а прислушивались к нашептываниям сатаны, которые следовали не за Христом, а за дьяволом. В осуждении нечестивых на пребывание в гиенне проявится не жестокость Божия, а справедливость, чтобы человек получил то, к чему был расположен, чего хотело сердце его. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Матфея 25:46. Некоторые люди пробуют установить срок пребывания грешников в гиенне. Начало этому было положено еврейскими раввинами, а окончательно эта идея разработана католическими богословами в учении о чистилище. Христос же сказал, что одни пойдут в муку вечную, а другие в жизнь вечную. Где червь их не умирает, и огонь не угасает. Червь их, а не откуда-то пришедший. Не будет ли это то сознание, какое точит человека за упущенные возможности, за сделанные преступления? Уже в этой жизни некоторые преступники признают справедливость постигшего их наказания и обвиняют самих себя. «Как делал я, так и мне воздал Бог», — сказал Адони Везек, который побежденным им царям отрубал большие пальцы на руках и на ногах и заставлял их собирать себе в пищу крохи под столом его. Судей 1:6-7. «Путь жизни мудрому вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу», сказано в притчах 15:24. А этим путем является только Господь Иисус, который сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14:6.